Глава 6. Впервые в жизни Аннет была напугана до смерти. Зубы у нее стучали так, что капитану, отпаивая, пришлось поддерживать ей кубок. Хорошо еще в тюрьмах такого баловства, как венецианское стекло или хрусталь, не водится. Иначе точно быть откушенному куску. И это при том, что его подопечная увидела та самую малость. Как преступника растягивают на дыбе, над жаровней, и бьют кнутом. Злодей фальшивомонетчик оказался под рукой у Кары весьма кстати, невольно посодействовав воспитательному процессу. «Что же мне с тобой теперь делать, голубушка?» Вроде бы в задумчивости протянул капитан. Проштрафившаяся девица шмыгнула носом и затаилась, как мышка. Его светлость в бешенстве. У него под носом покусились на то, что ни на шаг не отходит от его любимой супруги. А ну, как и саму герцогиню случайно задело бы. Ты же понимаешь, что теперь я должен представить ему преступника. Или преступницу, и отчитаться. Преступница опять заревела в голос. Александр Карр, понятливо усмехнувшись, поднялся было, дабы освободить капитану Модильяни плацдарм для дальнейшей обработки виновной. Но тот едва заметно качнул головой, давая знать, что надо бы коменданту поприсутствовать. «Аннет», — сказал строго. Бывшая трактирщица поспешно приняла от него носовой платок и уткнулась в кусок батиста. Судорожно вздохнула. Ох, она и думать не могла, что душка капитана окажется таким суровым. Вот так вот, на глазах у всей прислуги, схватить ее за руку, протащить через весь замок к какому-то черному воску у черного хода, а потом доставить в тюрьму, прямо в пыточную. Да у нее чуть ноги не подкосились, когда вдруг решила, что сейчас ее подвесят на этот страшный блок и начнут жечь каленым железом. Чудо, что не опозорилась от страха. Тут же и при всех. А ведь к тому шло. И только когда протащили мимо нее голову мужика, всего уже посеченного, страшного, немытого, так и несло вонью, лохматого, да заломили руки, да вздернули на той штуковине, только тогда сообразила, что это и есть та самая дыба, и едва не заорала от ужаса. Сидела, тряслась весь допрос и все ждала, ждала, что вот сейчас снимут этого урода, а потом и ей руки заломят. Но ведь не может такого быть, правда? С ней точно не может. Она ведь все делала, как учили, разве что. И взвизгнула от страха, когда ее взяли за плечи. Но оказалось, что пытать пока не будут. Нужно просто вставать и куда-то идти, хоть ноги не слушаются. Потом, когда ее провели в нормальный, такой спокойный и тишайший кабинет с будничным столом, с тикающими часами, усадили на обычный, нежелезный, без жаровни под ним стул, когда она прочувствовала каждой своей частичкой, что жуткий подвал позади, вот тогда ее и прорвало. Боже ж мой, она никогда не думала, не думала, не думала, что все может обернуться таким кошмаром. «Аннет», — холодный голос капитана вернул ее к действительности. «Ну же, ты что, весь ум растеряла? Давай, давай, приходи в себя, иначе мне придется. «Придется что?» «О нет, только не в подвал». Собравшись духом, девица сдержала слезы и осушила до дна кубок. Не подозревая, что вино-то ей налили особое, с капелькой эликсира, развязывающего языки даже самым упертым молчунам. «Я же сказал сразу, ни шагу без согласования со мной. Ни шагу. Тем более, что была возможность связаться. Найти меня в Гоярде несложно. Да и прикрытие у тебя такое, что никто не удивился бы. Нет, ты потащила эту чёртову пуговицу точно по назначению, даже не потрудившись осмыслить, зачем тебя это попросили сделать. Еще раз спрашиваю, почему ты не доложила о ней?» Аннет съёжилась. «Да я как-то не подумала, господин Винсент, честное слово. Что в ней в пуговице-то могло быть?» «Не подумала?» «Господин комендант». Капитан сделал знак Александру Карру. «Что мы находили в пуговицах?» «Отравленные шипы», — не задумываясь, ответил тот. «Зловредные заклятия. Разрывные устройства, убивающие мгновенно. Приворотные и отворотные эликсиры. Да, был такой интересный случай с проклятием отсроченного старения. Причем сработало оно по случайности, не на том, и вместо молодого человека пострадала девушка, в считанные дни обратившаяся в старуху». Помертвев, Аннет судорожно схватилась за медальон. На самом деле охранный амулет, выданный ей несколько недель назад никем иным, как самим капитаном. «Не говори, что он не сработал», — жестко сказал Винсент. Не нагрелся, не кольнул, не попытался соскочить с цепочки. Такого просто не может быть. Я забочусь о своих людях. А вот они порой этого даже не ценят. Совсем ум растеряла. Неожиданно рявкнул. Попала в столицу, хлебнула красивой жизни, купилась на деньги посла. Ты что же думаешь, Гордон запал на твои прелести? Да он просто использовал тебя в темную, не пожалев. Твое счастье, что ты удрала, когда коробку открыли. А госпожа Доротея вспомнила в тот момент о подарке мужа. Тебя могло задеть просто потому, что была слишком близко. И лежала бы ты сейчас где-нибудь, пустоголовая, гадящая под себя, мычащая, как младенец. Это куда хуже, чем просто старение или пыточное, в которой тебе так не понравилось, а все из-за того, что кое-кто не вспомнил о правилах и возомнила себе бог весть что. Бывшая трактирщица закрыла лицо руками. «Простите, виновата». «Простить». Капитан прошелся по кабинету, словно остывая от недавней вспышки гнева. «Аннет, милосердие благо лишь в том случае, если не оборачивается иной стороной. В большинстве же случаев таких уроков не помнят. А для нас чревато последствиями держать за спиной того, кто в эту же спину ударит. Пусть даже по легкомыслию и скудоумию, от этого не легче. Слишком дорого иногда обходится. Вот и подумай, что дальше делать, а я послушаю. Но если мне не понравится твое предложение, не взыщи. Вручу некую талику денег, чтобы не была в обиде. Здешний менталист чуть подправит тебе память и иди на все четыре стороны. Без обид и сожалений». «Только не это». Готова была возопить прелестная трактирщица. «Опять в захолустье, в эту дыру, к тюфику мужу? Да ни за что». Но сообразила, что вот этого-то как раз кричать не надо. И плакать и умолять лишнее. Этим капитана не проймешь. Да и то, если рассудить, он прав. Аннет сама лопухнулась. Дала слабинку. До того увлеклась новой яркой и опасной жизнью, что забыла главное. Она на службе. Да на той, к которой всю жизнь стремилась. Таинственной, удивительной. И прямо сей же час должна доказать, что хоть и ошиблась, но больше такого не повторится. Главное не мямлить, а по делу говорить. Опустила глаза. Скромница, умница, ангелок, всеми частичками души прочувствовавший свой проступок. «Виновата, господин Модильяни. Простите. Больше не повторится. Одного раза с меня достаточно, все поняла. Только мне ведь теперь идти к тому, отчитываться. Говорить ли ему, что у госпожи Доротеи защитный амулет? Или что другое придумать? И что сказать про пуговицу, куда она делась?» И она закусила губу. Начала вроде бы правильно, потому что душка Винсент смягчился и вроде бы как потеплел взглядом. Но продолжать не хотелось, если честно. «Ну-ну», — подбодрил капитан. Аннет вздохнула. Уже не ангелок, но грешница, готовая принять наказание. «Не поверит же, что я выкрутилась. Все знают, господин герцог на расправу скор. А вы ему виновного вмиг разыщете. Неужели меня просто так отпустят? Да еще после того, как прилюдно задержали. Но им добр бывает его светлость». Голос Аннет дрогнул. Мог и простить девку-дуру. Особенно если и впрямь по скудоумию от чужого что-то приняла для передачи. Вздохнула. «Придется меня посечь. Чтобы хоть какие следы оставались. Тогда Гордон поверит. А я уж поплачу перед ним как надо и сколько надо. Годится». Винсент переглянулся с комендантом. Тот едва заметно прикрыл веки. Но уже мысленно умоляла Аннет, душку капитана. «Ну же, миленький, не выгоняй. Ей-богу, отработаю». Да им надо отработать, потому что в маленькой квартирке на Цветочной улице ждет вестей приятель Джон. Для всех хоть и тронутый, но уже в ясном уме. И хоть он из себя мелкий, но уж так Аннет к нему привязалась, что бросать не хочется. А жить ему на что-то надо. Пенсион получит только в своей Британии, а до нее еще надо добраться. И не за казённый, за свой счет. И потом, раз уж Аннет сюда, в Эстри, его за собой потащила, ей и отвечать, чай человек, не котенок. «Мыслишь правильно», — наконец ответил синеглазый, и у бывшей трактирщицы камень с души свалился. «Не выгоняет. Однако тотчас засвербела спина, предчувствуя порку, на которую сама напросилась. «Ты не безнадёжна. Что именно рассказывать Гордону, о чем даже не упоминать? Это мы с тобой обсудим позже. А касательно наказания...» Сощурился. «Для жалости придумала». Аннет невольно повела лопатками. «Стерплю. Было дело, папаша сёк в детстве, привычно. Потом уж, когда выросла, я ему не давалась. Но до этого он с меня 7 шкур спускал. Выдержу. Только железом пусть не жгут и не подвешивают». «Ну, до этого дело не дойдет», — подал голос комендант. «Мы в протоколе отметим, что степень допроса легкая. Хватило предварительного дознания, чтобы провинившаяся чистосердечно рассказала, что пуговицу получила от... Впрочем, придумывать правдивые истории — это уже не ко мне. Моя забота — сказать Анри, что бил в четверть силы. Да кнут вымочил в особой настойке, дабы меньше болело. Твое ж дело, сударыня, вопить громче, дабы страдания казались неописуемы. Потому как наверняка господин посол одним словам и поротой спине не сразу поверит. А еще и свидетелей опросит. И протокол допроса у нас выкрадет. Так что терпи, голубушка. Сама вызвалась». Мученица Аннет скорбно кивнула. «А работа?» — осмелилась спросить у капитана. «В Гайард мне уже нельзя?» «Доброта его светлости не имеет границ», — вздохнул капитан. «Особенно в свете того, что ты все же нужна Гордону в Гайарде. Вряд ли он рискнет снова действовать через тебя, но может попробовать пристроить своего человечка. Вот ты нас об этом и предупредишь. Если извлечешь урок из того, что случилось, и будешь начеку». Сейчас бы ей сверкнуть глазками, да сказать что-нибудь задорное. Вот что значит привычка флиртовать с постояльцами и посетителями, заманивать на выпивку. «Нельзя, Аннет, нельзя. Ты теперь на секретной службе, переучивайся. Может, это манера, то и дело все насмех сводить, тебя и подвела». Зато и поорёт же она на всех сейчас. Потому-то и отец в свое время перестал руку на нее поднимать. Девица визжала дурником, а голосище-то батин зычный. Одно слово — капитанская дочка. Аж матросы сбегались отбивать. Думали, папаша-капитан совсем меры не знает. Забьет девку насмерть. Выучили на свою голову. А ведь сами твердили, когда наказывают, расслабься и кричи, так легче. И сейчас вроде бы терпеть ни к чему. Тем более разрешили, хоть душу отведет. «Ну, погоди, посол британский, ты у меня за все ответишь. Ох, и поякается же тебе сейчас». У капитанской дочки осталось в запасе немало папиных соленых словечек, да и матросских тоже. Самая пора освежить память. Аннет, конечно, хорохорилась, но, несмотря на обещанные комендантом меры, ей пришлось несладко. Кнут он и в маковом настое вымоченный, и все одно кнут. А жжёт так, что дыхание перехватит, и не успеешь опомниться, снова жахнет. Чтобы подействовать настою, нужно просочиться в кровь. Вот тогда и спина онемеет, и в глазах поплывет. Она почти не соображала, что плела, но, кажется, отвечала на вопросы правильно, потому что капитан кивал одобрительно. Вот это засело у нее в голове прочно. Надо, чтобы душка Винсент был ею доволен. Тогда все будет хорошо. Как ее одевали и везли, как помогли подняться по лестнице в свою комнатушку, раздеться, улечься, помнила плохо. Проклятый туман так и ворочался в голове, застилая зрение, словно изнутри забивая уши ватой. Бррр. Бывшая трактирщица была особой крепкой, в обмороке никогда не падала, не то что всякие там барышни. Но происходящее с ней сейчас ее изрядно напугало. Словно опьянение, но не такое, как от вина, а муторное, гадкое. Держаться на плаву кое-как помогали крохи уцелевшего упрямства. Наконец, почувствовав каким-то шестым чувством, что вот оно, кончено, все позади, Аннет позволила себе смежить веки и забыться. Ненадолго. Когда пришла в себя, поротую спину растирали чем-то пахучим. Витал в воздухе запах аниса и можжевельника. Словно прямо на пол неподалеку щедро плеснули джина. Едкий дух скотского пойла, любимого матроснёй не менее доброго старого рома, был ей хорошо известен, да и вкус тоже, но бррр, еще раз. Однако то, чем ей сейчас натирали спину, не жгло, хоть и пахло можжевельником, и слез из глаз не вышибало, а дарило прохладу и успокоение. «Варвары», — гневно выговаривал над ней знакомый голос. «Для вас вообще ничего святого нет. Что, нельзя было расспросить девушку по-хорошему? Обязательно бить?» «Есть стандартная процедура допроса». Судя по голосу, синеглазый капитан, присутствующий тут же, едва сдерживал раздражение. «И не вам вмешиваться в заведенные порядки, господин Поль. Вы еще до сих пор здесь? Уходите прочь, сударь. Она вот-вот придет в себя. Каково это ей будет увидеть рядом своего мучителя?» «Молодой человек, не забывайтесь». «Мучителя», — с вызовом бросил доктор Поль. «Да что же это такое? Я едва успеваю залечить одну спину. Как ей на смену приходит другая? Кого еще вы мне подсунете в следующий раз? Изувеченного ребенка? Варвары». «Я попросил бы». Капитан сдержал вздох. «Кажется, никто иной, как ваш дядя мэтр Паре, говорил о том, что пациенту может навредить дурное расположение духа лекаря. Подумайте о вашей подопечной». «Вот им. Сделайте милость, уйдите, чтобы мне успокоиться». Анет заинтересованно приподняла бровь. Ушки-то очнулись и слышали хорошо, да и голова соображала, словно аромат неведомой мази не только унял боль, но и основательно прочистил мозги. А вот интересно, что сейчас ответит душка Винсент? Не так долго она его знала, но достаточно, чтобы понять. Держаться с капитаном по-добрым образом безнаказанно не мог никто. Разве что здешняя домоправительница. И что теперь будет с нахальным врачевателем? «У вас с вашим родственником на редкость схожие манеры». Синеглазый, кажется, усмехнулся. Анетта задаченно похлопала ресницами. «Что, бури не будет?» Тот тоже иногда принимался за лечение, ругал всех подряд, разве что выражался покрепче. «Но варваром меня еще никто не называл». «Благодарю вас, господин Поль. Рад был услышать о себе что-то новое». Затем, судя по звукам, развернулся на каблуках и вышел. Тотчас вслед захихикали два голоска. «Ой, как вы его, господин Поль! А ведь как глазами полыхнул, я так и обомлела!» «Цыц», — сердито сказал доктор. «Мои методы не обсуждаются. Так, Берта, что сидишь, как барышня, давай холстину. Прикроем сверху. Все, пусть отлеживается. Надеюсь, на работу ее завтра не погонят». «Да что вы, господин Поль!» В Гердином глазке сквозила явная обида. «Будто у нас здесь каторга какая. Матушка Аглая ей на 3 дня освобождения от обязанностей дала. Да и после них велела передать, чтобы на первых порах береглась. Первую вину тут всегда прощают». «Да мало ли, по недомыслию, во что вляпаешься», — подхватила Берта. «Зато впредь умнее будешь. А за одного битого 2 небитых дают, не зря так говорят». Докторус невразумительно хмыкнул, помолчал. Осторожно прикрыл Анет одеялом до поясницы. Это правильно, ноги что-то стали подмерзать, а вот спина... Спина, похоже, стала отходить от обезболивающего отвара. Но чудодейственная мазь, поначалу вроде бы охлаждающая, теперь благостно согревала. Рубцы припекала, но уже не так, как бывало после отцовской-то плётки, терпимо. Но подавать голос и признать себя ожившей не хотелось. Редко такое случалось, чтобы за ней кто-то так ухаживал, заботился. Ругал из-за нее всесильного капитана, пусть даже и несправедливо. Не станешь же каждому объяснять, что сама напросилась, дабы остаться на иной, настоящей службе. Да и чувствовать себя спасенной жертвой было неожиданно приятно. Хотелось растянуть удовольствие. «Правда, первая вина, она у всех разная», — тем временем продолжила Берточка. «А уж если второй раз согрешил, тогда да, расчёты и со двора долой. Но только тут это редко». «Настолько все запуганы?» «Ой, господин Поль, ну где вы тут пуганых видели?» Горничная даже огорчилась. «Вот надумаете себе бог весть что. Просто ума набираются. Это ж каким дураком надо быть, чтобы такое место потерять? Да при таких господах. Вы что думаете, у нас всех так к господину Кару отправляют? Просто нынче так вышло, что дело-то самой благородной госпожи коснулось. Да и ее светлости навредить могли. А ежели, например, в кладовке у Денизы окорок пропал или лакеи за девицей передрались? Горничные прыснули, видимо, что-то одновременно припомнив. Нынче дело-то, может, государственное, оттого и спрос иной. А ведь все одно простили Анеточку. На первый раз. Вон даже место сохранили. Представляете? Вот куда бы она сейчас делась, побитая, да не в себе. Лежала бы где на улице в беспамятстве. Хорошо, если добрые люди подберут, да в больницу для бедных отправят. А она туточки в тепле, в покое. Ну, не знаю. Нерешительно произнес господин Поль. Есть в этом что-то. Хотя, конечно, к простому сословию и к слугам частенько относятся куда как хуже, нежели здесь. Но этот ваш капитан... Так должность у него такая, господин Поль, на страже быть. Думаете, ему самому приятно наказывать-то? Такая работа. Докторус вновь сердито фыркнул и загремел какими-то склянками. Видимо, укладывал в сумку лекарства до мази. «Ой, а я что скажу?» — влезла в разговор Гердочка. Я вот помогала госпоже ко сну готовиться. Расчесывала, а тут его светлость пришел. Ну, я, конечно, то да сё управилась быстро. Да ухожу, но еще дверь за собой не прикрыла, как слышу. Госпожа так сердито говорит. Жиль, больше уроков не будет. Я с капитаном Винсентом танцевать не хочу. Вот оно как. Может, более благородно изъяснилось. Это я так по-простому пересказываю. А он еще удивился. «Дорогая, мол, тебе же так нравится музыка?» «Ну и что?» — отвечает. «Как представлю, что он тут вытанцовывает, а та бедняжка из-за него наказанная мучается. Вот оно как!» «И что?» — невольно заинтересовавшись, подбодрил докторус. «А то! Подслушивать же нельзя. Надо было уходить, да вот зацепилась подолом за финтифлюшку на двери. Пока отцепляла, чуток еще услышала. «Милая, это его светлость так к герцогинюшке». «Я, — говорит, — понимаю твои чувства. Ты сама через многое прошла». «Ох, господин Поли, вправду. Мы-то знаем, что на спине у госпожи Анны тоже рубчики есть. Да побольше, чем у Аннет». Кажется, доктор уронил одну из склянок. Даже бывшая трактирщица, забыв о роли невинной жертвы, приподняла голову, прислушиваясь к разговору. «Да что ты говоришь?» — растерянно пробормотал молодой человек. «Да-да, правда, это все, когда она в заточении у похитителей томилась. Тогда и настрадалась, бедняжка. Вот и герцог-то ей. Я, мол, понимаю, ты сама претерпела. Но ты-то безвинна, а Аннет за проступок. Может, и впрямь по недомыслию. Но из-за ее беспечности вы с Доротеей могли погибнуть. Чудом просто обошлось. Вот. Так что строго так говорит, не торопись осуждать. Ты же всего не знаешь. Вот как оно». Подхватила Берта шепотом, будто всесильный герцог мог услышать даже отсюда. «А дальше?» «А что дальше? Не век же у двери торчать. Отцепилась я от этой финтифлюшки да пошла. Ее светлость просила сударыню Доротею навестить, узнать, как она. Вот я прямо к ней». «Да, они уже почивали. Тесс горничная сказала, что будить не велено». «Да, да, это я дал графине кое-что». Доктор умолк, очевидно задумавшись, девушки почтительно хранили молчание. Безусловно, ментальный удар, полученный госпожой Доротеей, был очень силен, очень. Лишь благодаря старинному артефакту, оттянувшему вредоносную магию, она осталась в твердом уме. Но побочные явления все же есть. Сон поможет ей восстановиться. Да, я же не предупредил. Она может проспать не менее суток. Девушке сообщите об этом и ее светлости, и Тесс, чтобы не пугались и не будили госпожу Доротею, так что... Доктор вдруг развеселился. «Уроков танцев завтра точно не будет. Вот вам, господин варвар». «Да ладно», — блаженно думала Аннет, позволяя наконец себе заснуть. «Заладил одно и то же, варвар. Ох, мне бы хоть чуточку знатности. Хоть какой-нибудь захудалой баронесской родиться. Уж я бы этого варвара да под венец не ушел бы. Да вот беда, не женщина я для него, а просто... свой человек». Она спала и улыбалась, и никто бы не подумал, что несчастной жертве палача Анри, могущего кнутом и спину перебить, и пушинку сон и снять. Грезятся волны, палуба пиратского корабля, капитанский мостик, жаркое палящее солнце и, конечно, она сама. В роскошном камзоле, шитом золотом, с подзорной трубой в руках. А рядом то ли синеглазый варвар, то ли еще кто-то. протягивает ей таинственную потрёпанную карту на старом пергаменте. Лишь таинственные красавицы ночи порой открываются неясные самому человеку сокровенные помыслы, во снах обретающие силу. Лишь ночи. Впрочем, в сокровищнице ее не только грезы, но и тайные дела, творящиеся в то время суток, когда светило, укатившее за горизонт, еще не вынырнуло с противоположной стороны и не окрасило небо первой светлой полосой. Темнота, расшитая звездами, постепенно опускалась на Эстре, на Галлию, на соседние провинции и королевства. И, наконец, окутала собой маленький городок на берегу красивейшего озера — Кастель Кандольфа, что избрал не так давно своей резиденцией никто иной, как новый понтифик Аврелий II, который и слыхом не слыхивал ни о красотке Аннет, ни о суровых синеглазых капитанах, ни о подвалах. Большой колокол церкви святого Фомы из Вильянова печально и гулко возвестила полуночи. Тьма и тишина царили над мирным городком, лишь иногда прерываемые брецанием шпор ночного дозора да шорохом листвы запущенного сада, еще не приведенного в должный вид. И вроде бы давно, уже лет 7, как местечко Кастель-Кандольфа отошло под руку Ватикана. Но у покойного Климента VII времени заняться вплотную обустройством летней резиденции так и не хватило. А той, которую ныне упоминать не принято, Попеси Иоанне, было не до того. В повседневной жизни эта удивительная, как потом выяснилось, женщина была на редкость скромна и неприхотлива и лишь отмахивалась на предложение пережить в прохладе озерного края летнюю пору, когда Рим раскалялся до состояния пекла. Не до того было. Та, которую считали Иоанном IX, с головой погрузилась, если можно так выразиться, в дурно пахнущую субстанцию авгиевых конюшен Ватикана. Кошмарную смесь интриг, родственных связей, мздоимства, продажных индульгенций, ложных оговоров, позволяющих нечистым на руку наживаться на имуществе очерненных перед инквизицией лиц, невинно оклеветанных, как потом выяснилось. Вот тогда-то и начался малый тайный переворот, как его окрестили. А на самом деле великая чистка рядов пастырей божьих и их приспешников, с отделением чистых и нечистых, с вразумлением, увещеванием и покаянием. Именно об эту пору был пересмотрен устав инквизиции и введены некоторые ограничения, по крайней мере те, необходимость которых успел доказать на своем последнем Вселенском соборе так называемый Иоанн. Если бы не отравленный кинжал убийцы, как знать, сколько еще добрых и великих дел оказалось бы на земном счету этого человека, о котором только при свершении обряда посмертного обмывания узнали, что он женщина. Малый колокол церкви святого Фомы отбил час ночи. Вздохнув, человек, тщетно пытающийся заснуть в одной из лучших, недавно обновленных спален папской обители, скинул легкое покрывало и сел на простой узкой кровати, лишенной даже намеков на резьбу и украшения. Своей скромности почти монашеской. Разве что в монастырской келье нельзя было встретить отбеленных до сияния в темноте батистовых простыней и двух-трех пуховых подушек. Единственное, к чему питал слабость новый понтифик. Во всем остальном он был аскет, но, относясь к себе сурово, не принуждал к тому же окружающих, считая, что воздействовать на людей нужно по возможности не силой, а собственным примером. Он с трудом выносил роскошь ватиканских покоев. Но что поделать, наместник Божий на земле должен принимать оказанные ему почести и уважение с благодарностью, не ропща. И да, иногда это было тяжелым испытанием — проходить через толпу относительно сытым, в роскошных одеждах и таким золочёным пятном, протискивающимся сквозь грязно-бурые лохмотья нищих и обездоленных, голодных, больных и увечных. Богатые и сытые получали от него дежурное благословение в храме, а основную благодать, божественную любовь, понтифик нес этим, малым мира сего. И не жалея, вкладывал в благословение и исцеление душевные силы. Порой ему стоило великих трудов добраться до кареты, поджидающей в конце живого коридора страждущих. А ведь нужно было еще и обернуться, благословить всю толпу. Опытные служки стояли на подхвате, чтобы поддержать пастыря и помочь преодолеть какие-то две ступеньки приставной лестнички в карету. Там, за закрытыми дверьми, с него стаскивали мацетту, альбу, мокрую от пота. Обтирали льняными полотенцами, вымоченными в травяных настоях. Растирали насухо и переодевали в простую сутану. До самого приезда в свои апартаменты Аврелий проваливался в сон без сновидений, во время которого обретал покой и благодать и чувство удовлетворенности собой за хорошо сделанное дело. И выходил из кареты уже не папа, а тихий сын Божий, полный смирения. Но иногда этих загадочных приливов сил свыше не хватало. И тогда начиналась пора жесточайших бессонниц, изрядно выматывающих. Авгеевы конюшни оказались изнутри куда большими, чем снаружи. Начатое предшественником, независимо от пола, требовало, если не завершения, то хотя бы попытки продолжения, и Аврелий расчищал. Чувствуя себя в большинстве случаев отнюдь не Геркулесом, а самым что ни на есть паршивым золотарем, что спокойных часов к ночному сну не добавляло. Смирившись с неизбежным, он нашарил рядом с кроватью ночные туфли, накинул сутану прямо на рубаху, сменил колпак на привычную круглую шапочку. Спасение от бессонницы было одно — прогулка, чистый ночной воздух и немного работы. Тогда ближе к рассвету, возможно, и потянет в сон, долгожданный, освежающий. В сад или к озеру. Поколебавшись, он прошел на наружную галерею и завернул влево, к выходу на большую террасу, образованную крышей нижнего этажа, с которой открывался изумительный по красоте вид на озеро, обрамленное горной цепью. Дворец, принадлежавший когда-то графам де Тусколо, а затем семье Гандольфом, хранил молчание, дабы не тревожить покой обитателей. Новому жильцу нравились его вековые мощные стены, напитанные временем и историей. Ночные шорохи парковой листвы и Албанского озера, неумолчное, иногда казавшееся вечным пение цикад. Иногда в такие минуты ему чудилось, что мир погрузился без времени. Ромул и Рем еще не родились, Албанские горы только-только проклюнулись из земных недр. А уж до прихода Спасителя целая бездна времени. Бездна. И приходило на ум слово подслушанное. Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа несть бездни дна. Словно произнесенное ветрами из далеких неизведанных стран, где царят такие лютые морозы, которые и не снились в этих краях вечно улыбающегося солнца. Отсутствие сна оборачивалось вдруг иной стороной. Откровениями, прозрениями. Ради этих сакральных минут, ради оберегания столь ценной, иногда бессонницы, он отменил охрану дворца, лично установив защитный магический контур по периметру. И, памятуя о делах давно минувших дней, битвах титанов и небесных сущностей, растянул невидимые сети под землей и в небесах. Да, он был скромен и невзыскателен в быту, но далеко не романтик. И не из тех ученых мужей, которые, считая звезды, не заметят ямы под ногами. Папа знал, что для многих выходцев и выкормышей авгиевых конюшен он слишком желанная добыча и не собирался ставить под удар ни себя, ни окружающих. А вот дополнительная охрана при наличии подобного защитного контура дворцу уже не требовалась. И покои его святейшества, охраняемые силами высшей человеческой магии, для зла стали неприступны. Потому он и не испытал ничего похожего на страх или панику, услышав сейчас знакомый по юным годам прихлоп складываемых крыльев и скрежет когтей по черепице. Крыша дворца была плоской, все еще мощной и без труда выдержала бы вес ни одного боевого дракона. Аврелий заинтересованно приподнял бровь. Магия, вложенная в защитный контур, не потворствовала обману, а потому снимала с прибывших личины любого рода. И даже оборотни вынуждены были принимать здесь истинный облик. Вот сейчас и посмотрим, кто к нам пожаловал. Настоящий дракон, рожденный из яйца. Или существо высшего порядка, драконит, изначально появляющийся на свет как дитя человеческое. Еще не поздно было призвать городскую охрану, всего лишь нажать на особый завиток в кольце рыбака, не снимаемым пастырем человеков ни днем, ни ночью. Но порыв сей был отвергнут со слабой улыбкой. Не стоило оно того. Благодати в понтифике хватало на раздачу не только благословений. К тому же существо, прорвавшее защиту такого уровня, не вызвав при этом ни малейшего возмущения магического фона, явно знало слово «допуск». А таковых существ и людей оставалось в мире немного. И уж друг для друга они угрозы не представляли. А в общем-то даже напротив. Аврелий повернулся к парапету, опершись о шершавую гранитную поверхность. Когда-то отполированную, но сейчас порядком посеченную дождями и солеными влажными ветрами Средиземноморья. Вдохнул полной грудью в предвкушении чего-то необычного и интересного. Да простится ему суетность, недостойная священнослужителя. Но так отрадно было бы встретиться с чем-то, выходящим за рамки обыденности и рутины. Очень хотелось. Луна, выглянув из-за облака, расплескала блики по черной глади. От подножия гор до береговой кромки, невидимая с террасы за макушками олив и кипарисов. Сиянием залило белые стены рыбацких мазанок, кладки храмов и палаццо, плиты под ногами понтифика, сделав тени плотными и густыми. И за одной такой, скрывающейся за навесом галереи, Аврелий почуял это спиной, не оборачиваясь. Вышел человек. Неторопливые шаги прозвучали совсем рядом. На парапет легли еще одни руки, изящные, аристократические. Руки немолодого мужчины, с чуть утолщенными суставами и проступающими венами, с ухоженными ногтями, с родовым перстнем на большом пальце. Случайное движение, и сверкнул в лучах селены хорошо известный герб, отбросив снопы лунных зайчиков, тотчас потонувших в бархате несколько старомодного черного камзола. «Приветствую, ваше святейшество. Прошу извинить за столь поздний визит». Прибывший учтиво поклонился. Обилие свистящих звуков невольно заставляло подумать, что человеческая речь давалась ему нелегко. Или непривычно. Понтифик ответил поклоном, чрезвычайно напоминавшим светский. «И я приветствую вас в этом месте, откуда пошла земля латинская, ваша светлость. Вы ведь здесь впервые. Насколько мне известно, вы лишь однажды посещали прекрасную Италию. Да и то проездом, предпочитая в основном места ближе к Валенсии и Андалузии». «Было, было». Ничуть не удивившись такой осведомленности, отвечал ночной гость. «По молодости, чувствуя неодолимую тягу к познанию мира. Да и война, знаете ли, требовала личного участия. Но затем, приняв после своего деда бразды власти, почти не покидал родные края. Вы же знаете, каково это — сорваться с места, будучи привязан к нему тысячу пут. Допустим, если я предложил бы вам прямо сейчас совершить некое путешествие на собственной спине», — с любопытством, прямо-таки мальчишеским, уточнил собеседник. Гость засмеялся. «У меня была возможность испытать ее на прочность. Уверяю, ваше святейшество, я донес бы вас с легкостью до Эстрии обратно». «Эстрия». Глаза понтифика затуманились. «Ах, если бы вы знали, как мне хочется своими глазами увидеть храм Серафима. Но не искушайте, друг мой, сколько дней вы сюда летели. Или ночей. 4 ночи. Немолодой, но крепкий, словно отлитый из бронзы, мужчина развел руками, и от этого движения под бархатным камзолом заиграли мышцы. «Летательные», — вдруг подумал понтифик. «Что поделать, приходится беречься от нескромных взоров и лишних слухов. И, конечно, мне ни к чему стычки с перепуганными селянами и новоявленными искателями подвигов в лице молодых рыцарей. Но по мере полета крылья мои окрепли, и, думаю, обратный путь займет вдвое меньше времени. И все-таки это 2 суток». Аврелий было заколебался, но затем решительно покачал головой. «Да, сутки другие в вашем городе, с обязательными формальностями, да обратный путь. Нет, друг мой, сожалею, но на такой срок я не могу покинуть свой пост внезапно. Слишком много дел. Да и паника ни к чему. Ведь даже если я предупрежу доверенных лиц о своем временном отсутствии, лавина слухов неизбежна, а это чревато волнениями. Вот если запланировать мой визит, скажем так, месяца через 3-4, хотя зима не лучшее время для путешествий, но схлынет поток паломников и дел, и я смогу, наконец, отдохнуть в дороге. По этой причине вы и не пользуетесь порталами, как я слышал. Совершенно верно. К тому же они отнимают у меня самое ценное. Возможность общения с этим миром и людьми, которые я получаю, потратив время на дорогу. Понимаю ваше святейшество. Мужчины помолчали. Позволено ли мне будет поинтересоваться? Гость выдержал паузу. Сколько вам лет? Я слышал, что вы молоды для папы. Но, откровенно говоря, не ожидал. Непозволительно молод, понтифик усмехнулся. Земную жизнь пройдя до половины, впрочем, со временем это проходит. Я уже открыл счет первым сединам, и думаю, лет через несколько, благодаря неустанным трудам, превращусь в этакого классического папу-развалину, коих привыкли видеть на престоле. Но нехорошо кормить гостя разговорами. Позвольте пригласить вас в кабинет, друг мой, и предложить скромное угощение. Прибывший вновь учтиво поклонился. Не спеша они прошли по галереям. Светлая фигура, темная фигура, бок о бок, словно приятельствующие ангелы света и тьмы. Миновали широкий коридор, ведущий в официальный приемный зал, до которого, впрочем, не дошли, а завернули намного раньше, в небольшую приемную, через которую и пролегал путь в святая святых. Рабочий кабинет папы. И где обнаружилось наличие еще одного не спящего во всем палаццо человека. Юного секретаря-служки, уткнувшегося носом в старинный свиток. Вьюныш поспешно вскочил. «Что это вы тут делаете, Вергилий?» — с улыбкой спросил хозяин. «А, опять взялись за изучение трудов своего тёзки. По ночам нужно спать, друг мой. Я слышал, что вы пошли прогуляться, ваше святейшество». Без особой робости ответил молодой человек, настороженно косясь при этом на чужака. И решил задержаться, вдруг пригожусь. Вы ведь иногда работаете по ночам. Благодарю вас, Вергилий. Нет, ваша помощь мне пока не нужна. Изучайте свою святыню, раз уж днем не хватает времени. Впрочем, вот что. Подберите и занесите мне все, что подготовили в ответ на послание нашего собрата, Бенедикта Эстрейского. Не торопитесь, я подожду. Да, и имейте в виду, этот человек мой гость. И уверяю вас, он здесь с благими намерениями, а потому не надо поднимать на ноги гвардию. Прошу вас, друг мой. Он прошел в кабинет, увлекая за собой спутника, и гостеприимно указал на широкое кресло. Сам же, перед тем, как устроиться на хозяйском месте, извлек из шкафчика, запрятанного в нишу, бутылочку вина, вазу с бисквитами и орешками и бокалы. С виноватой улыбкой, словно извиняясь за скудость угощения, разлил по бокалам дивный дар виноградной лозы. «Фалернская», — утвердительно произнес гость, едва поведя носом, и даже сощурился от удовольствия. «Фалернская», — кивнул понтифик. «Легкая, не туманящая разум, подкрепляющая силы телесные и духовные. Сам я, знаете ли, не часто вспоминаю об этом запасе. Лишь ради гостей. Погодите-ка». Ладонь амбросия застыла над бокалом гостя, не касаясь кромки. Прикрыв глаза на миг, словно уйдя в себя, пастырь прошептал несколько слов, благословляя вино. И только тогда протянул тому, кого в самом начале встречи назвал его светлостью. «Вам понадобятся силы на обратный полет», — сказал, словно извиняясь. «Вот я и позволил себе». Гость почтительно склонил голову и омочил губы в вине. На бледных щеках заиграл румянец. «Благодарю, ваше святейшество». «С вашего позволения я не стану торопиться. Такую мощь нужно вливать в себя постепенно». В дверь постучали, все еще настороженно оглядываясь на пришельца, прихлебывающего вино мелкими глотками. Секретарь преподнес хозяину папку в софьяновом переплете, а затем водрузил на письменный стол небольшой ларец. Откинул крышку. «Из хранилищ его святейшества Климента. Обратите внимание на год на ярлыке, ваше святейшество. Далее, из ваших хранилищ. Этому платку не более 2,5 лет. И, наконец, послание от монсеньора Бенедикта Истрейского». «Субстанции идентичны?» — коротко спросил папа. «Точно так, ваше святейшество. Заключение приложено, вот оно, на пергаменте». «Так я и думал. Можете идти, друг мой». Проводил секретаря взглядом, смежил веки, задумался, словно позабыв на какое-то время о посетителе. Протянул руку, сорвал печать со свитка, пробежал глазами написанное. Наконец поднял взгляд. «Объясните мне, друг мой, что творится в Галлии? Нет-нет, давайте уж сперва я вам изложу то, что знаю. А потом вы меня дополните. Итак». Вынул из ларчика кинжал, лезвие которого голубовато-синим отливом так и кричало о работе легендарных талецких мастеров. Один единственный штрих был инородным в его совершенстве. Бурая полоска на режущей кромке. «Недавно наш духовный брат из Эстри прислал собору вот это, вместе с весьма странными претензиями. По его словам, известному нам лицу в свое время была утверждена по пробе крови невеста, предназначение которой — продолжение славного рода и оживление крови будущих потомков. Гонец изложил мне весьма странную историю о якобы подмененной невесте, о титулованной особе, которую обманом женили не на избраннице. И лишь 2 года спустя, благодаря счастливой случайности, нашлась та, которая изначально была ему предназначена свыше. Я правильно понял?» Дождавшись кивка, Аврелий продолжил. «Так вот, это...» — положил кинжал перед гостем. «Образец крови той, кого мой духовный брат, да и сам якобы обманутый муж, считают подлинной суженой его светлости. Вам знакома аура этой крови?» Мужчина в черном вновь кивнул, благожелательно глянув на собеседника. «Скажу больше, ваше святейшество. Я знаком непосредственно с носителем. Вернее сказать, носительница этой крови». «Прекрасно. Стало быть, от вас я получу ответы на многие вопросы, до сих пор закрытые для моего понимания. Идем далее». На стол рядом с кинжалом лег пожелтевший от времени кусок простой полотняной ткани в подозрительных бурых пятнах. «Вот это образец крови невесты, предназначенной в жены правящему герцогу Дестре и запрошенной нами для изучения чистоты оной крови и, соответственно, рода, в жилах которого она течет. Кровь сия была с соблюдением всех формальностей собрана и прислана нам пастором Глюком, духовным кормчим того селения, в котором жила невеста герцога. Друг мой, наши братья в Ватикане не только маги высшего уровня, но и менталисты. Они считали образ носительницы данной крови и сочли, что описанием внешности девицы сия точь-в-точь тот портрет, который нам прислали для дополнительного контроля. Мы, знаете ли, работаем хоть и тайно, но не вслепую. Брак с этой девушкой был одобрен. Признаться откровенно, я не понимаю нагромождения выдумок о какой-то похищенной и подмененной невесте. Для меня все ясно как день, причем с первого взгляда. Мне лишь нужно было дождаться для протокола подтверждения экспертов. Герцог Жильбер де Стре де Фуа женат на той, на ком хотел жениться. Все его попытки обвинить наш собор в каком-то подлоге я считаю безосновательными. Дикси». Гость задумчиво сложил вместе кончики пальцев, покосился на образцы, покачал головой. «Пастор. Пастор Глюк». Вздохнув, расцепил пальцы. Кто же знал, что однажды он сделает хотя бы одно доброе дело? Да нет, похоже, все правильно, ваше святейшество. Перед вами действительно образец крови девицы невинной и целомудренной, но... Не той, о ком вы думаете. К моменту проверки на чистоту, особо на которой собирался жениться герцог, давно уже не являлась девицей. Вот вам и налицо подлог. Кровь для освидетельствования была взята у невинной девушки, удивительным образом похожей на избранницу. Понтифик так и подался вперед. Судя по всему, вы знаете подробности. Гость поудобнее устроился в кресле, с удовольствием вновь пригубил вино. До рассвета далеко. Набирайтесь терпения, ваше святейшество, и слушайте. Удивительно, пробормотал понтифик час спустя. И не поверил бы, но подобными вещами не шутят, особенно представители вашего племени. Что ж, это многое объясняет. И действительно требует моего вмешательства. Пожалуй, я отложу несколько мероприятий и навещу Эстри. Скажем, через полтора месяца. В середине октября. Раньше, увы, никак, но... Я понимаю, вы необыкновенно добры, ваше святейшество. Но есть еще одно обстоятельство, для меня пока необъяснимое. Аврелий, встав, легко прошелся по кабинету из угла в угол, остановился перед гостем. «Сдается мне, друг мой, вы не все мне рассказали». «Поясню. У меня, как многим известно, на редкость хорошая память, особенно на ауры. Так вот, рассматривая эти два предмета, он указал на полотно и кинжал, еще до их отправки на освидетельствование магам, я никак не мог отделаться от впечатления, что нечто подобное уже видел. И, наконец, вспомнил. В том же послании брат Бенедикт запросил сведения о некой особе, касательно которой несколько лет назад еще при моем предшественнике было вынесено особое мнение собора и оправдательный приговор. Вот что я видел однажды, когда сам был в секретарях и готовил документы и доказательства для сдачи в хранилище. Он извлек из ларчика еще один предмет — прозрачный флакон, в котором плескалась темно-алая жидкость. Заговорен с момента закупорки, поэтому кровь нетленна. Сравните. Удивительное сходство, не так ли? Он поставил флакон рядом с образцами. Ну? Пришелец вгляделся в нечто, видимое только ему и понтифику. Удовлетворенно откинулся на спинку кресла. «Поправьте меня, если ошибаюсь», — проговорил вкрадчиво. «Это часом не кровь Жанны Девы». Краски отхлынули от лица папы. «Вы и это знаете», — проговорил он с трудом. «Да почему же? Что именно вы утаили, о чем умолчали?» «О полном имени, той, что приходится родной бабкой нынешней герцогини Эстрейской, ваше святейшество. Прелестная Марта, она же Мартин, она же Анна, не только дочь небезызвестного графа Артура Тюдора. Да, признаюсь, я назвал имя ее отца практически сразу, чтобы переключить на него внимание». Впрочем, возможно, еще и из-за того, что у меня есть определенного рода интерес к этому молодому человеку. Но об этом после. Я рассказал вам трогательную историю жизни деда и бабушки, нашей теперь уже общей подопечной. О том, как они жили в Руане. Об их поспешном бегстве с детьми из Горячего Лиса. Но в Лисе они обвенчались. А вот где они были до этого? Где встретились, как познакомились, а? Из речи ночного гостя практически исчезли шипящие звуки. Но понтифик, похоже, этого не заметил. Опустившись в кресло, он уставился на собеседника рассеянным, обманчиво невидящим взглядом. Неужели в Пуатье? Но как? Там Жанну Лорентье несправедливо осудили и уже повезли на место казни. Нам удалось выяснить, что по дороге на карету было совершено нападение. Узница освобождена и сбежала, но это все, о чем мог сообщить возница, чудом оставшийся в живых. Бритты позаботились, чтобы свидетелей их позора не осталось, и поспешили сжечь на костре несчастную, чем-то похожую на Жанну, разыскав замену среди приговоренных к смерти преступниц. На ней была мужская одежда девы, любимой народом. У нее были такие же светлые волосы, звонкий голос. Впрочем, говорят, палач слишком низко надвинул ей на лицо позорный колпак еретички и заткнул рот, чтобы не кричала лишнего. Но о том, что руанскую деву не сожгли, узнали лишь 23 года спустя, после прихода к власти короля Генриха. И по его настоянию, пересмотрев дело, мы думали, она погибла. И, вынося оправдательный приговор, считали, что делаем это лишь во имя справедливости. Ведь вернуть невинно убиенную уже невозможно. «Вы вернули ей доброе имя, ваше святейшество», — торжественно провозгласил гость. «Ей и ее потомкам». «Да-да, вы правы, но...» Понтифик глубоко вздохнул и потер грудь, словно стесненную. «Есть некие обстоятельства», — глухо сказал он, — «о которых я пока не вправе говорить. Мне нужно видеть эту Анну Марту. Нужно. Как можно быстрее. Иначе я... Мне не будет покоя ни днем, ни ночью. Возвращайтесь в Эстри, дорогой друг, и перескажите всем, кому это нужно, о том, что вы видели и слышали. Я же постараюсь отбыть через неделю-другую, возможно, даже порталом. Я бы рад прямиком направиться в свою столицу. Но ваше святейшество...» Гость сложил вместе кончики пальцев, помедлил. «Есть еще одно деликатнейшее дело, о котором я хочу переговорить. Мне нужна информация по одному весьма интересному делу. Семейному, можно сказать. Речь пойдет об одном из монарших домов Британии. Вам, как мне стало известно еще полгода назад, было послано прошение от Вильяма II. Ох уж эта бессонница. Странным образом через покровы ночных иллюзий протягиваются вдруг невидимые щупальца и сбрасывают благодатный покров сна. Рад бы натянуть его снова, да не получается. Вот и приходится, признав поражение, занимать голову мыслями, праздными и не очень. Глядишь, отпугнутые сновидения робко поскребутся назад, и удастся перехватить час-другой сна, пока не займется утро. Одним словом, не спалось в эту ночь многим. Герцог Жильбер Дестре проснулся, чувствуя неистовое сердцебиение. Во сне он незримо присутствовал при разговоре, странном, но весьма содержательном. Как это часто бывает при внезапном пробуждении, память сохранила лишь крохи. Но тогда, в самом сновидении, каждое слово было наполнено откровениями. А один из говорящих был ему дорог, очень дорог. Его своеобразная речь, в которой то и дело просачивалось шипение и тембр глуховатого голоса, и насмешливые взгляды, все было знакомо. И хоть от ночной грезы осталась лишь тень, Жильберт теперь твердо знал. Его обожаемый старик цел и невредим, и даже весьма энергично пробивается к какой-то ему одной видимой цели. Образ второго собеседника восстановить не удавалось, помнилась только фигура в белом и белое же сияние вместо лика. Марта вздохнула во сне и крепче прижалась к своему мужчине. И вновь, как часто бывало в последнее время, теплая волна нежности прошлась по сердцу герцога, его обожаемая, его супруга. Единственная в мире. Он нахмурился, вспомнив письмо Генриха. При дворе не дремали. Жильберт, конечно, знал, что даже в Гайярде у него под боком дежурит парочка королевских шпионов, но не торопился от них избавиться. В конце концов, не один, так другой просочится. Все равно доносили и будут доносить. Так уж лучше пусть эти, прикормленные. Можно ведь иногда и так повернуть, чтобы напели в высочайшие уши именно то, что нужно ему, Жилю. Однако то, о чем весьма сухо сообщал Анри в послании, выходило за рамки творящегося в родовом гнезде. Опять нагло торчали иноземные уши. Его Величество был недоволен. Весьма. Нет, в какой-то мере, как мужчина мужчину, он мог понять увлеченность герцога деревенской простушкой. Они иногда бывают такие свеженькие, непосредственные, репки. И как политик политика даже одобрял. Натянуть нос соседней хитрой державе, сломать интригу, на корню пресечь ряд опасных провокаций. И все это благодаря ловкой и своевременной рокировке королевы и пешки. Чрезвычайно удачный ход. Но дальнейшие его действия монарх, мягко выражаясь, не поддерживал. Герцог должен быть выше мужчины. Интересы страны выше личной увлеченности. Понравилась девица? Сложилось весьма удачно, что ты приблизил ее к себе и не потеряв лицо и соблюдя интересы государства. Прекрасно. Однако наигрался. Будет. Согласен, признать ее герцогине было в тот момент необходимо. И легенда, которую запустили в народ, хороша. Чернь любит такие истории. Да и среднее сословие растекается от умиления. Но не пора ли остановиться? Драгоценный друг и верный рыцарь, неужели ты не понимаешь, что, введя ее в свет и заставив официально признать герцогиней, ты оскорбишь до глубины души дворянство? Сиятельные графы, родовитые виконты, маркизы, бароны вынуждены будут склоняться перед крестьянкой, а это унизительно. Ибо, прости, друг, но, как говорят в народе, шило в мешке не утаишь. Если сейчас слухи без подтверждения только слухи, то после того, как наши патриции поймут, что перед ними ряженая, а они раскусят ее в два счета, не сомневайся, рухнет все, что ты задумал. Пока она не высовывается, ей, да и тебе, многое прощают. Особенно умные люди. Но стоит лже-герцогине показаться перед всеми в полном блеске своего невежества, ты станешь посмешищем. Пока не поздно, объяви ее слабоумной, скажи, что память к ней так и не вернулась, да отправь тишком в тот же Фуа. Пусть живет себе, не высовываясь, в тепле и довольстве. Можешь видеться с ней, пока не надоест. Трогательно, романтично и понятно. А через год-другой мы подыщем тебе другую невесту. Неожиданно жестко завершал его величество. Соответствующую во всех отношениях. И, возможно, частью своего приданого она значительно увеличит земли твоей, а значит, и моей благословенной Галии. Или даже позволит нам выйти за пролив, разумеется, не сегодня, позже, после смерти некоего венценосного мужа, который ожидается с недели на неделю. Говорят, бедняга плох весьма. Так вот, после него на троне остается дочь, и у тебя, Жиль, есть существенные шансы поверх герцогской короны водрузить королевскую. Жильберт Эстрейский станет еще и британским. Поверь, будущий брат-монарх, это стоит многих прекрасных юных дев. Нет, Генрих. Ни одна Мария, даже Тюдор, и ни одна корона не стоит ногти моей Марты. Что ж ты сам не посватаешься к Британии? Ты вдовец. И кое-чего ты пока не знаешь, с неожиданным злорадством подумал Жильберт. Видно о том, что Дюмон и Ларентье, благородного дворянского происхождения, тебе еще не доложили. Молодец, Винсент. Держит сведения крепко. Устроим старичку Анри сюрприз. Да, не забыть, напомнить Максу. Он собирался изучить наследство от покойницы Дюмон. Предполагаемые родственницы мастера Жана. А скарб, что от нее остался, и возможные бумаги хранятся у сестер Урсулинок. Куда завтра собиралась с визитом Марта? Конечно, она поедет не одна, а с Доротеей. Вот пусть Максимилиан их заодно и сопроводит. А то эта загадочная блондинка в летах шарахается от секретаря, как черт от ладана. В одной карете не шарахнется. Все будет благопристойно и чинно в рамках этикета. Его светлость усмехнулся и притянул к себе любимую теплую женушку. Нет, Генрих, не отдам. Знаю, я твоих подпевал. Даже если сделаю вид, что иду на уступки и спрячу ото всех Марту Фуа, ее и там отыщут. и устроят в угоду тебе или случайное падение с лестницы, или отравление трюфелями, тоже случайное. Ты, конечно, будешь что-то подозревать, назначишь расследование, поскорбишь немного и отправишь меня сватать твою невесту. Но уж нет, я тебя заставлю. Я вас всех заставлю ей поклониться, — в бешенстве закончил герцог. Забыл, Генрих, что твой прадед в восьмом колене, основатель династии, сам был бастардом крепких крестьянских корней. Марта беспокойно заворочилась, застонала во сне, будто почувствовав его взвинченное состояние. Осторожно коснувшись губами ее виска, Жильберт замкнул ее в кольцо рук, отгораживая от всего мира. Не отдаст. «Еще неизвестно, у кого из вас более чистое родословное, ваше величество», — подумал, погружаясь в сон. «У вас, у Марии Тюдоры или у моей супруги. На наследственном медальоне, что выкрала ее сумасшедшая тетка, а потом вынуждена была продать, ясно обозначен герб, перед которым почтительно склонят головы все знатоки геральдики». Максимилиан Фуке, секретарь его светлости, бодрствовал совсем по иной причине. И не в своей комнате, нет. Хоть и не страдал лунатизмом, но отчего-то в этот момент изволил любоваться луной не из окна спальни, а с развилки мощного дуба, самого должно быть старейшего в заброшенной части парка. Глаза эльфа, обычно черные, сейчас отливали серебром и были устремлены в небо. Спиной и затылком он удобно опирался о кряжистый ствол, словно сливаясь с ним, а пальцы необычайно чувствительные. Казалось, плели из лунного света невидимое кружево, навязывая его вокруг какого-то маленького круглого предмета. Губы шевелились, и иногда вместе с выдохом с них срывался обрывок заклинания на нездешнем наречии. Макс Фуке, изгнанник из Средиземноморья, вторая рука всесильного герцога, тоже не собирался рисковать своей женщиной, пусть даже еще не невестой, не возлюбленной, не женой. Неважно, кто она ему. Главное, это его женщина. Не так уж много у него осталось своего. И отдавать Доротею на расправу неизвестному убийце секретарь не собирался. Что бы она там ни думала о его покровительстве. Просто в следующий раз он не будет столь навязчив. Пусть сперва привыкнет к его постоянному присутствию и не догадывается, что это осада. Маркиз, вечно бродивший сам по себе и где вздумается, надумал было смачно поточить когти о ствол, но отчего-то замешкался. Сел на пушистую попу, задрал голову, проследил за эльфом, тоже засеребрившимся взглядом, и фыркнул. Потрогал лапой цепь, сковавшую когда-то расщепленной молнией, но затем благополучно сросшийся дуб. Вспрыгнул, прошелся раз, другой по широким звеньям. Затем целенаправленно устремился по позолоченной дорожке наверх. Мужская рука, отвлекшись от плетения охранных чар, замерла. Неведомая сила перехватила кота за шкирку и усадила на соседнюю ветвь, прихлопнув по уху. «Не мешай». Винсент Модильяни, капитан черных рейтеров, начальник невидимого тайного сыска Галлии, тоже не спал. Он уже прошелся по периметру замковых стен, проверил караулы, постоял на летной площадке башни, вдоволь насмотрелся на окрестности, благо Селена щедро освещала и эстри от узких тротуаров до кончиков шпилей на колокольне. И мир от дальних холмов на востоке, покрытых виноградниками с кочками усадеб, до почти черного лесного ковра на западе. От горной цепи на севере до ровной линии горизонта на юге, над которой смыкался хрустальный небесный купол. Вот поглядишь отсюда и убедишься, что земля и впрямь круглая. Хотя еще виднее это в открытом море. Капитан с досадой запахнул плотнее плащ. Ночная прохлада, да и ветер, гуляющий на высоте, давали о себе знать. Пора было признаться. У его персональной бессонницы было имя. Доктор Поль Вайсман. Маленький, смелый, немного нахальный доктор, с которым явно было что-то не так. Винсент уже отправил запрос в Сорбонну, но, впрочем, более для собственного успокоения. Что-то ему подсказывало, что рекомендации на поле Мари Вайсмана будут более чем удовлетворительны. Он уже убедился в профессионализме молодого человека, будучи свидетелем, как тот ловко и быстро обезболил, нанес целебную мазь и перевязал Денизе случайно ошпаренную руку. Кухарка-командорша при этом даже пикнуть не успела, хоть в любом подобном случае разразилась бы проклятьями. Доктор бесстрашно сунулся к взбесившемуся на конюшне жеребцу, перехватил за гриву и молниеносно выдернул из губы черныша колючку. Как уж она попала в корм, неизвестно. Но впившись в чувствительное место, причиняла неимоверные страдания. Вот жеребец и бунтовал. Поль-Мари погладил его по морде ласково и что-то зашептал в красивое ухо. И зверь стал смирным, как ягнёнок. Капитан вспомнил чуть шевелящиеся бледные губы Вайсмана с едва заметным пушком над верхней. Тёмные, словно бархатные глаза, опушённые длинными ресницами. Крошечную родинку над уголком рта. Длинные ухоженные пальцы с коротко постриженными ногтями. У маленького лекаря, конечно, и ручки маленькие, прямо-таки девичьи. Но хват у этих ручек, надо признать, был железный. Винсент встряхнул головой и сердито кашлянул. Что-то непозволительно долго он рассуждает о достоинствах молодого человека. Только этого не хватало. И всё же, что-то с ним, с этим Вайсманом, не так. Пожалуй, не лишним будет написать самому мэтру Паре и поблагодарить за прекрасно обученного племянника.